перевернутое дерево. О нем никто вам лучше не расскажет, чем мы. Мы — это я, Юсуф, сын сапожника. И я, Мохун, мальчик из города машин. И я, принцесса жемчужные слезы. Если бы не перевернутое дерево, мы бы трое никогда и не встретились. И у меня бы не было двух хороших и верных друзей. А у меня не выросли бы пальцы на руках. А я навсегда осталась бы рабыней жадного торговца. Да и вообще не случилось бы очень многого, если бы не перевернутое дерево. Конечно, да-да! Началось-то все с того, что после смерти моего отца наше имущество ушло на долги. И у нас, у моей матери и у меня, осталась всего-навсего убогая хижина, крошечный садик с цветами и колодцем, да старая корова. Вот тогда-то мама мне и сказала: «Боже мой, боже мой, боже мой! Юсуф, сын мой, хочешь, не хочешь, а придется тебе пойти к падишаху и наняться на службу в его войско». Зачем, мама, я пойду к нему? Пускай сам придет сюда. Ведь это ему, а не мне нужно войско. Тихо, да что ты? Что ты, если падишах услышит, то прикажет тебя казнить. Боже мой, боже мой. Откуда мне было знать, что у падишаха всюду доносчики? Ха-ха! В тот же день падишаху пересказали мои слова, и, рассердившись, он сам решил пожаловать ко мне. Это ты, Юсуф? Да. А ты кто такой? Я? Я падишах Саламат. Вот тебе и на. Да ты не как заика. Неужели все падишахи заикаются? Нет. У каждого падишаха своя болезнь. А у тебя кроме заикания какая? У меня жесткая. Такосердие. Это очень тяжелая болезнь. Мне только тогда становится легче, когда я сорву на ком-нибудь зло. Так ты пришел, чтобы сорвать зло на мне? Нет. Я пришел записать тебя в свое войско. Ха. А какое ты мне жалование будешь платить? Я солдатам жалования не плачу. Мое войско грабит чужие страны, приносит добычу мне, а солдатам я отдаю четвертую часть. Да ведь в других странах тоже люди живут. Конечно, такие же, как и у нас. Значит, если я пойду в твое войско, я тоже заболею твоей болезнью, жестокосердием. Не пойду я к тебе на службу. Кончен разговор. Не пойдешь? Да знаешь ли ты, с кем разговариваешь? Я падишах, сын падишаха, великий Саламат. А знаешь ли ты, с кем ты разговариваешь? Я Юсуф, сын сапожника. Эй, слуги и солдаты! Ко мне! Немедленно заберите в мою собственность сад и колодец у этого дерзкого мальчишки. Ты слышишь, сын сапожника? С этой минуты ни ты, ни твоя мать не смеете больше ни сорвать цветка в саду, ни выпить глотка воды из колодца. Будешь помнить, как перечить великому падишаху. Слуги, во дворец! Теперь мы с тобой совсем умрем с голоду, сынок. Ну что ты, мам? Не плачь, не плачь, мам. У нас еще осталась корова. Я отведу ее к старости, он даст нам за нее много денег. И мы купим хлеба, воды. Не плачь, не плачь, мам. Что-то будет. Что-то будет с нами теперь. Сколько, ты говоришь, она дает молока, эта корова? 3 кувшина в день, господин староста. Очень хорошее молоко. Так, так. 3 кувшина? Да. Ну, хорошо. Хорошо, я заплачу тебе за корову 3 рупии. Да. Так... Целых 3 рупии за каждый кувшин по рупии. Если бы твоя корова давала 40 кувшинов, я бы заплатил 40 рупий. Но ведь она дает только 3. Следовательно, 3 рупии. Это совершенно верно. Вот, забирай деньги. А как же я обойдусь 3 рупиями, господин староста? Не хочешь? Твое дело, забирай корову. Постой. Ну, подожди. Вот, тогда знаешь что? Возьми вот эти 3 зернышка. Они волшебные. Волшебные? Да, мне дал их один волшебник в счет долга. Он сказал, что если посадить зернышки в землю... то на другой день из них вырастет дерево, по которому можно добраться до самого неба. Ого! Да, только непременно нужно посадить все 3 вместе, иначе проку не будет. Ну как? Как, а? Берешь зернышки? А? Добраться до неба! О! Беру, господин староста. Я доберусь до неба. Прощайте! Волшебные. Идем. Юсуф, ведь ты уже большой мальчик. Ну, когда же ты поумнеешь? Ну, вот если бы ты принес хотя бы 3 рупии, Мы ведь могли бы купить хлеба. Ну зачем ты копаешь вот эту яму? О, мама, посажу волшебные зернышки, а потом заберусь на небо. Ну и что же ты там будешь делать? Принесу тебе звезд, мама, целую корзину ярких звезд. Сынок, сынок, ведь староста просто-напросто обманул тебя. Что с тобой, сынок? Ворона! Ворона, она схватила два моих зернышка! Мама, лови ее! Мама, лови! Ой, улетела! Улетела! Горе мне, горе! Ой-ой-ой, мама, нет у меня коровы, нет у меня денег, а теперь не стало и волшебных зернышек! Ну, не горюй, сынок! Ну, перестань плакать, слышишь? Ну, что же делать, мальчик? Ну, не надо плакать, успокойся. Успокойся, сынок, ну, успокойся. Ты знаешь, я сейчас пойду к соседке и попрошу у нее немножко еды. Ну, а там видно будет. Ну, успокойся. Осталось одно единственное зернышко. Посадить его, что ли? Не вырастет дерево. Может... вырастет хоть какой-нибудь цветок. Юсуф, мальчик, начинается гроза. Иди домой, сынок. Ну вот и все. Вовремя дождичек польет мое зернышко. Вставай, сынок, уже утро. Ты смотри, что натворила ночью буря. Все цветы поломаны, деревья выворочены с корнем. Ну и гроза была. Пойду посмотрю, выросло ли что-нибудь из моего зернышка. Сюда, погляди. Молния ударила как раз в то место, где я посадил зернышко. О, тут глубокая черная яма. И никакого волшебного дерева или цветка. Ну-ну, сынок. Юсуф, гляди. Загляни в яму. Оно ведь все-таки выросло, твое дерево. Только наоборот, смотри-ка, корнями наружу. А ветви уходят глубоко в землю. Смотри, смотри, даже и вершины не видно. Она где-то там, в глубине. А какое оно огромное, ветвистое. Вот жалость-то, а, сынок? Такое хорошее дерево. И выросло перевернутое вверх корнями и вниз ветвями. Ай-яй-яй. Это все проделки старосты, не иначе, сынок. А мне все равно, мам, вверх оно растет или вниз. Я полезу по его ветвям и посмотрю, куда оно меня приведет. Да ты что, сынок? Ведь там под землей темно. Куда ты? Вернись, Юсуф! Прощай, мама! Не бойся свинья! Я вернусь непременно! Сын мой! Сын мой! Вот это была темнота! Хо-хо! На земле такой никогда не увидишь! И чем глубже я спускался, тем становилось все темнее и темнее. Так что я уже только ощупью мог перебираться с ветки на ветку. Потом я попал в такую непроглядную тьму, что уж и совсем ничего не мог различить вокруг. Я было хотел спускаться дальше. Нет пощады тиранам, нет пощады тиранам, нет пощады тиранам, нет пощады тиранам. Поднимайтесь на борьбу, поднимайтесь на борьбу. Поднимайтесь на борьбу, зажигайте факелы, зажигайте факелы, зажигайте факелы. Кто зажжет факелы? Кто? Кто? Кто? Эй! Кто здесь? Эй! Кто здесь? Выходи вперед! А знаешь ли ты, мальчик, куда попал? Нет. Это кладбище голосов. Что? Да-да, кладбище. Здесь собраны голоса всех тех людей, ученых, борцов за свободу, поэтов, которых падишах казнил или заточил в тюрьму за то, что они посмели поднять свои голоса против него, против его жестокости, несправедливости, жадности. Жестокости, несправедливости, жадности. Откуда же здесь ваши голоса? Даже после заточения и казни голоса наши не умерли, а продолжали звучать по всей стране. Тогда падишах приказал поймать и наши голоса и запер их в этом подземелье. Падишах уверен, что навсегда заставил нас замолчать, и теперь ему нечего опасаться. Как глуп падишах! Как глуп падишах! Как глуп падишах! Как глуп падишах! А почему ты считаешь его глупым? Заточив нас всех вместе, падишах сам соединил наши голоса воедино, в одну грозную силу, и этой силой мы пробиваем себе дорогу на волю. Достаточно одной искры, чтобы наши голоса загорелись, разнесли стены этого подземелья и вырвались наружу, на свет. Но мы не люди. Мы всего лишь голоса. У нас нет рук. Подойди сюда. Ближе. Ближе. Протяни руку. Не бойся. Не бойся, не бойся. Что это? Свеча? Да, но она загорится только от огня, который поднесет к ней рука человека. Зажги эту свечу, мальчик. Зажги. Зажги. Зажги. А у меня есть с собой огнивый кремень. Зажги ее и скорее спускайся по ветвям как можно дальше. А оттуда смотри, что будет. Сейчас. Сейчас. А? Готово? Я зажег ее. Смотрите! Спеши, спеши по ветвям вниз, мальчик. Скорее! Скорее! Скорее! Скорее! Помог нам выйти на волю. Спасибо, мальчик! Спасибо! Ты видишь, в нашем темном подземелье загорелись тысячи факелов. Это наша свобода! Пусть наши факелы освещают и твой путь, мальчик! Мы свободны! Сколько факелов! Вот это да! Сколько света! Даже днем не бывает так светло! И подумать, что это сделал я своим старым огнивом! Даже ради этого стоило сюда спуститься по дереву! Ну, однако пора и дальше. Теперь при свете дело пойдет веселей. Мне так стало радостно почему-то. Даже петь хочется. Спускаюсь, как по лесенке я, под землю глубоко. И без веселой песенки мне было б нелегко. Дарить свободу, дарить свободу, дарить свободу людям. Мы будем, будем, будем. Надпись «Город машин». А? Город машин? Ха! Нажму-ка я на эту кнопочку. Да-да, это был город машин, в котором жил я, Мохан. В своей большой комнате на экране огромного телевизора я увидел мальчика. Он подошел к воротам моего города. И мне так сильно захотелось поговорить с ним, что я тут же, не раздумывая, нажал все кнопки, которые были передо мной на пульте, и все мои машины сразу пришли в движение, заговорили, забегали. А я продолжал следить за мальчиком, слушал его голос. Город машин. Угу. Ну что же, войду-ка я в этот город. А если мне тут понравится, то поживу немножко. Береги карманы, опасайся жуликов. Не хотите помочь тобой, береги, господин? Береги карманы, опасайся. Кто говорит? Где вы? карманы. Не ходите по мостовой, господин. Береги. Не ходите по мостовой. Я понял, понял. Это машины. О, здорово. Какой роскошный автомобиль. Пустой. Прошу вас, господин, садитесь, пожалуйста, в машину. Благодарю вас. Только ведь мне нечем платить, у меня нет денег. Ничего, я запишу деньги на ваш счет. Садитесь, куда ехать? Я устал. Отвези меня туда, где бы я смог отдохнуть. Будет исполнено, господин. Сколько автомобилей? Куда они все мчатся? Не знаю. Мы повинуемся сигналу, как и все в нашем городе. Понятно. Угу. Повинуйтесь. Ну что ж, на то вы и машины. А где люди? Нигде не видно ни одного человека. Автомобили пусты, магазины и дома тоже. Где люди? Ха-ха-ха-ха. О, да ты смеяться умеешь. Вот так машина. А куда ты меня везешь? Сколько дней вы здесь пробудете, господин? До тех пор, пока не встречу здесь человека. Вот. Ха-ха-ха-ха. Ого! Вот это дом! Этажей 100, не меньше, наверное. 240 этажей, войдите в лифт. Он отвезет вас на самый верх и остановится там, где надо. Он получил уже сигнал. Прощайте. В лифт так в лифт. Ух ты! Вот это скорость! Так, приехали. Посмотрим, что здесь. Пустые коридоры. Никого. О, даже жутко. Дверь. Постучать. О, да она сама открывается. Входи. Входи. Я жду тебя. Hello. Человек. О, наконец-то человек! О, вот так штука! Да тебе видно столько же лет, сколько и мне. Салям алейкум. Салям. Скажи, а куда девались все люди этого города? Здесь живут только машины и кнопки. А люди либо умерли, либо убиты. А твои мать и отец? Они тоже умерли. Мой отец был хозяином этого города. Он очень любил деньги и машины. Он везде отыскивал и покупал новые машины, которые могли бы работать за 100 человек. Тогда он оставлял около машины одного человека, а остальных 99 прогонял. Ну, они голодали. А зачем же твой отец так поступал? Пусть бы люди работали меньше, раз машины могли заменить их и больше отдыхали. Отец считал, что рабочие обязаны работать 16 часов. Но ведь человек не машина. Отец говорил, что если сломается машина, ее можно быстро починить. А что делать с рабочим, если он заболеет? Ага. Ну вот так и случилось, что мало-помалу всю работу в городе стали делать машины, а люди остались без работы. Отец был доволен, его доходы все росли и росли. Но однажды он увидел, что магазины и базары опустели. У людей совсем не было денег. Они ничего не могли купить, даже еды, и начали умирать с голоду. Тогда они подняли восстание. Отец напустил на них роботов. Очень много народу погибло. А кто уцелел, убежал. И в городе остались 3 человека. Отец, мать и я. И отец застрелился. Час от часу не легче. Это зачем же? Он не мог больше получать прибыль. Ведь с машин ты ее не получишь, только с людей. А людей не было. А потом умерла мама. Я остался один во всем городе. Сижу и нажимаю кнопки вот этим пальцем. Ой, ой, что это? У тебя всего один палец? А зачем мне остальные? Чтобы нажать кнопку, достаточно и одного. А раньше у тебя все 10 были? Конечно. Но отец отрубил 9 пальцев. Мне очень хотелось что-нибудь делать самому. А он говорил, что мне незачем работать, раз есть машины. Я должен только нажимать кнопки. Ну и отрубил мне пальцы. Да он еще хуже нашего падишаха. Слушай, бросай свои машины, кнопки и пойдем со мной, а? Мы полезем по моему волшебному дереву. Знаешь, как интересно? Нет. Как же я могу без пальца лезть по дереву? Ну, не бойся, я помогу тебе. Пойдем. Как тебя зовут? Меня Юсуф. А меня 001. Что? Хм, это чепуха, это не имя. В нашем городе у людей не было имен, только номера. Ну, с сегодняшнего дня я буду называть тебя Мохан. Понял? Мохан. Мохан? Хм. Мохан. Мохан. Мохан. Хорошее имя. Будто тикают часы. Мохан. Идем, идем. Нажми последний раз кнопку и вызови лифт. Быстро. Что ты все оглядываешься? Идем отсюда быстрее, Мохан. Подожди. А знаешь, все-таки это очень красивый город. Что с ним будет? Без людей он ничего не стоит, твой город. Одежда существует для того, чтобы ее носили, сладости, чтобы их ели, а улицы, чтобы по ним ходили. Ты когда-нибудь играл на улице? Что это значит? Играть? Я не понимаю. Пойдем отсюда скорее, Моха, а то этот город проглотит тебя. Нет ничего дороже хорошего товарища. Держись, держись за меня, за шею. Вот так, вот так. Ой! Не бойся, не упадешь. Я буду очень осторожно перебираться с ветки на ветку. Смелее. Тебе тяжело, Юсуф? Ты ведь тащишь меня на себе. Не говори ерунды. Я очень сильный. Ого. Держись крепче. Стоп. Слышишь? Что? Где-то кричат. Голоса. Слышишь? Слышу. Там, наверное, собралось много народу. А ну-ка, пойдем на этот шум. Посмотрим, что там такое. Пошли. Это было счастье, что Юсуф услышал шум толпы. Ведь толпа эта окружала помост, на котором стояла я, прикованная цепями к железному столбу. Ох, как страшно болели у меня руки и ноги, перетянутые цепью. Подходите! Подходите! Назначайте цену! Назначайте цену! Перед вами принцесса из волшебной страны. Когда она плачет, из глаз у нее падают жемчужины. Плачь, плачь, негодная девчонка, плачь. Смотрите сами, видите, видите. Плачь, плачь, негодная, плачь. Подходите, назначайте цену, назначайте. Потишать! Что тишать? 200 тысяч! 200 тысяч! 300 тысяч! 300 тысяч! 300 тысяч! Она красивая, Мохан, как цветок лотоса. Это плачет настоящим жемчугом. А я-то знаю ему цену. Юсуф, послушай, сколько бы ты дал за эту принцессу? Я бы? Да ничего не дал. Мне не нравятся плачущие девчонки. Я люблю девчонок, которые смеются. Но ведь она королева жемчуга. Ну и что? Видишь, чтобы получать жемчуг, он ее все время заставляет плакать, бьет хлыстом, заковал в цепи. Тошно смотреть. Как жалко девочку. А что если... Слушай-ка, принцесса! Попробуй засмеяться! Ты слышишь меня? Попробуй засмеяться! Эй, кто там советует моей принцессе смеяться? Берегись, я убью тебя! Я убью тебя, негодный мальчишка! Пошел прочь! Пошел прочь! Гоните его! Гоните его! Мерзкий мальчишка! Здесь принцесса! Не смей смеяться! Не смей смеяться! Девочка, если не хочешь, чтобы тебя били, смейся! Смейся! Юсуф, смотри, теперь вместо жемчуга из ее глаз падают цветы. О, горе мне, горе, чтоб тебя шайтан забрал. Откуда ты только взялся, паршивый мальчишка? О, мой жемчуг, мои деньги, горе мне, горе. Оказывается, жемчуг из нее нужно выбивать кнутом. Да нет, нет. А где же жемчуг? Сейчас, сейчас. Цветы нам не нужны. Плачь, плачь, негодная девчонка. Вот тебе, вот тебе. Плачь. Бей, бей, сколько хочешь, бей. Не буду больше плакать. Не буду, не буду. Молодчина, девочка. Сейчас я распутаю твои цепи. Вот так, так, давай руку. А теперь бежим. Куда? Мохан, бежим. Куда ты? Ты из какой страны, принцесса? А я вовсе не принцесса. Я дочка булочника. Я сама всегда месила тесто, сажала в печь сладкие булочки. Однажды отец побил меня за то, что я сожгла булки. Побил и выгнал за дверь. Я стояла на улице и плакала. В первый раз в жизни плакала. И тут около меня остановился какой-то старик. Потом оказалось, что он золотых дел мастер. Он нагнулся и стал подбирать что-то у моих ног, разглядывать меня и расспрашивать. Ну, разве я знала, что у меня жемчужные слезы? У отца было много долгов, а денег совсем не было. И он продал меня этому старику. Старик красиво одел меня, хорошо кормил, но каждый день после ужина закрывал окна и двери и сильно-сильно бил, чтобы я плакала. Он быстро разбогател. Так быстро, что падишах призвал его и заставил во всем сознаться. И тогда меня взяли во дворец падишаха. Ой, там было хуже, чем у старого мастера. Падишах все время воевал, ему нужно было очень много денег. И меня били по 3 раза в день. Как-то падишах проиграл битву, и враги разграбили его дворец. А меня продали купцу. Тому? Тому самому? Да-да. А мы тебя украли. Ну что ж, принцесса. Нет, нет, я буду тебя звать мисс Сладкая Булочка. Мисс Сладкая Булочка. Мне нравится. Ну ладно, отдохнули. Теперь давайте-ка спускаться дальше по моему дереву. Я пойду первым, Мохан следом за мной, а ты, Сладкая Булочка, иди за Моханом и помогай ему. Ведь ты теперь тоже наш товарищ. Хорошо. Если мы не станем помогать Мохану, ему придется плохо. Видишь, у него только один палец. Ой, бедный Мохан. Тебе должно быть очень трудно лезть. А, от лазания по этому дереву у меня руки стали зудеть. Но иногда мне кажется, что это растут новые пальцы. Полезли? Полезли. Остановитесь! Тут что-то такое. А ну-ка, Мохан, дай мне фонарик. Сейчас. На, возьми. Ты молодец, что захватил его. Ага. Тут прибита Огромная толстая доска. Прямо к ветке. Смотрите-ка, огненные буквы на ней так и горят. Берегись, не шагу дальше. Это город змей. Ой, я очень боюсь змей. Уйдемте, пожалуйста, уйдемте отсюда подальше. Правильно, я тоже боюсь змей. Нет, нет, останемся. Надо же нам посмотреть, что это за город. А вот и ворота. Постучим-ка посильнее.